ночи, ламина гастун, фарман гестун, або очи. И так говорит Господь народу своему, ламина ман халбиде гайштора гайсту, або очи. Я собрал вас на этом месте для того, чтобы вы поклонялись Господу своему, эндошту лесен, и для того, чтобы вы спасали сердца свои и души свои, або очи. Ламина хам гайсту лештун, або очи. И потому так говорит Господь. Я желаю, дабы каждый смотрел, на каком месте он стоит, або очи, из которого материала строить строение свое, а сама нахайштун, або очи, и на каком месте говорит Господь. Ламина лештун, або очи. Ибо я буду испытывать сердца народа моего, говорит Господь, и проверять многих на прочность, або очи, на веру и на любовь, говорит Господь. Ибо не достает и того, и другого в народе моем, сандошту лесен, або очи. И потому, говорит Господь, я буду осматривать себя, и осматриваю сейчас каждого сандоштун, и поправляю, говорит Господь, то, что ты неправильно поставил в жизни своей, и то, что ты неправильно сделал, сандошту ганхайн, дабы все было в тебе так, как я желаю, говорит Господь, и по слову моему, або очи. Я желаю, дабы народ мой приготовился и стал на стражу, або очи, каждый в доме своем, сандон хастун, дабы в молитвах своих возносили Господу сааштун, або очи, душу свою, говорит Господь, самина анхайн, и дабы бодрствовали в домах своих, фоша алфлейн, дабы бодрствовали в дорогах, говорит Господь, шандасту лейн, ибо враг, как он желает расколоть, сэндэштун, або очи, стадо мое на две части, або очи, донс легейн, а я говорю тебе, народ мой, я желаю, дабы ты был един, санд он хастун, дабы ты не делился, або очи, дабы ты смирялся пред Господом своим, або очи, и назывался Господним, алэмина хайн, або очи, время трудное и тяжелое предстоит для тебя, алэн тоштун, я желаю, дабы в это время свободы ты укреплялся, говорит Господь, шиндон анхайстун, дабы после, або очи, тебе оказаться верным Господу своему, або очи, ибо я даровал каждому предназначение, сань, на этой земле, и сейчас наблюдаю, народ мой, как ты его исполняешь, илэнда гайстун, або очи, и если ты моим рабом послушным, фан гайстун, и верным, алген тэштун, або очи, ибо я желаю, дабы ты был верен Господу своему и слову моему, або очи, я желаю, дабы ты ходил в страхе моем и поклонялся мне, або очи, сердцем горящим и жаждущим, нэйстун, ибо во многих пропала жажда и ревность, говорит Господь, семин айстун, або очи, многие уже не желают пить из того источника, который я изливаю, або очи, а говорит Господь, и спей, народ мой, пока месте даю сию возможность, або очи, пока месте я изливаю благодать свою, лагештун файн, а также хочу сказать, або очи, тот труд, который вы несете, семин айстун, або очи, я буду вам помогать, лмина хайн, або очи, и я желаю, дабы с радостью несли труд мой, семина хайстун, и дабы в молитвах своих, або очи, взывали Господу, дабы я поддерживал руки ваши, або очи, дабы я поддерживал руки трудящихся, ибо особенно враг будет восставать на их души, фомина хайстун, улегейн, а потому говорит Господь, соединитесь воедино с эйштун, удалите всякие разногласия, або очи, и между собой, семина наистун хайн, обратитесь к Господу, або очи, дабы я вас соединил, хелмина айштун, своей любви, або очи, ибо говорит Господь, хочу, дабы вы были крепки, семина наистун, або очи, и дабы вы строили свое строение на камне, хайштун, дабы когда буря нагрянет, або очи, ваше строение осталось стоять твердо и непоколебимо, сэн дочтун, або очи, а также хочу напомнить вам о Духе Святом, который я даровал каждому, семина локен файн, народ мой, сэн дочтулейн, имеет ли должную свободу Дух Святой во внутренности твоей, або очи, и славит ли Господа своего, семина хайштун, или он уже стеснен, або очи, не забывай, что церковь моя будет браться, або очи, Духом Святым от всей земли, сэн дайн файн, гасту файн, и потому я желаю, дабы ты, або очи, не пренебрегал этим, но устроил храмину свою духовную, духовною, дабы ему была простора жить во внутренности Твоей, Аба Отче. Я желаю народ мой, Сандон Хастун, Аба Отче, дабы Ты даровал мне свободу во внутренности Своей, Аба Отче, и тогда будет сердцу Твоему легко и радостно. Олли Минхайн, ибо как я смотрю на многие сердца, как много тяжести в народе моем, Айма Лойстун Файн, как народ мой не может оставить все сие земное и прилепиться сердцем своим Господу, Шими Нахайстун, Аба Отче, как часто народ мой страдает от всех тяжестей земных, ибо не находит утешения ни в чем, и не ищет, говорит Господь, ибо в земном тебе не будет утешения, Сами Нахайстун, и радости, Аба Отче, но только в Господе твоем будешь получать радость, только в молитве будешь получать утешение, Сами Нахайстун, Файн, не забывай дела милосердия, говорит Господь, Шиайн, ибо через все ты также будешь иметь награду, Аба Отче, не собирай награду на сей земле, говорит Господь, Аба Отче, а собирай награду в царстве моем, где моль и ржа ее не касается, Фоймина Хайн, Аба Отче, ибо многие из народа моего кинулись в обогащение, Семина Хайстун, Аба Отче, и многие желают приобрести земного и побольше, побольше, Бедагайн, а говорит Господь, Аба Отче, приобретай для души своей, Санайстун, Аба Отче, дабы тебе потом не жалеть, когда придется тебе выбирать, Сандон Хайстун, Аба Отче, дабы душа твоя не была прилеплена к всему земному, Аба Отче, но желай, дабы ты был прилеплен к слову моему, Сандойстун, дабы душа твоя, она была всецело моей, Хандойсуфай, дабы ты принадлежал мне всецело, Аба Отче. Ибо я сейчас смотрю в сердца твои, народ мой, и взвешиваю каждого, Аба Отче, что ценнее есть во внутренности твоей и в сердце твоем, Гендойстун, Аба Отче, если бы сейчас подошли к тебе и сказали, выбирай, Самина Айштун, Аба Отче, и вот тебе выбор, Хондайн, изберешь ли ты путь узкий, говорит Господь, или путь широкий, пространный, проверь себя, Самина Айштун, Аба Отче, ручаешься ли ты за себя, Андон Айштун, что ты прямо сейчас готов пойти за Господом твоим и оставить все силы земное, Самина Айштун, Аба Отче. А говорит Господь, как я смотрю, многие сердца не готовы, Аба Отче. Если бы сейчас предстал выбор, как многие бы ушли, Самин Айстум, на дорогу широкую и вульгарную, Самин Айстум, как многие бы отреклись от Господа и от ближнего, Самин Айстум, и предали бы, говорит Господь, за 30 серебряников, Аба Отче. А потому я говорю тебе, народ мой, Самин Айстум, Аба Отче, отрекись от всего земного, Саан Айстум, но прилепись к Господу своему, Аба Отче, дабы враг, Аба Отче, Гайнхай, не похитил душу свою, твою, Аба Отче, дабы ты не продал души своей, Хамин Айстон, а потому скажу тебе, возьми страх мой, говорит Господь, возьми мудрость мою, Амин Айстон, Аба Отче, и тогда ты донесешь спасение, говорит Господь, и тогда ты будешь радоваться в убителях вместе со мною, с Амин Айстон, ибо посмотри на свои радости земные, Аба Отче, как они скоротечны, Мина Айстун, Аба Отче, а радость моя она есть велика, говорит Господь, и ничто не сравнится с нею, хай Мина Ману Гайн, Аба Отче, и потому взвесь себя, говорит Господь, на весах моих, но никак не на своих, Мина Айстун, ибо привык взвешивать себя на весах своих, говорит Господь, и ты находишься в Мина Айстун в таком состоянии, и тебя все удовлетворяет, Эндойстун, а говорит Господь, посмотри на себя, святе слово моего, Аба Отче, и проанализируй жизнь свою, Аба Отче, и тогда ты увидишь, что ты есть предо мною, а ты есть прах, говорит Господь, а как часто сей прах, именно Айстон, Аба Отче, возвышается, Генфайн, а говорит Господь, умолись низко, смирись, как я, Аба Отче, и тогда будешь видеть мое благоволение к тебе, Самина Айстон, ибо я благоволю кротким и смиренным, и таким я даю благодать. Аминь.